Неудачная попытка написать книгу о себе, пожалуй, и послужила причиной того, что каждую ночь ему стала сниться дорога. Он так и не посмотрел Бестфуна в натуральном виде, поскольку жена увезла дочь в Германию, и отвлекать его стало некому. Днем он не знал, куда себя деть. Состояние было мучительным. Хотелось то полного одиночества, то возникала тоска по людям, и он звал Лидию Семеновну, чтобы сделала стрижку, и разговаривал с ней о профессии парикмахера. В это смутное время и напомнил о себе бывший министр финансов, словно почувствовал, что пенсионер опять оказался не у дел и испытывает душевный дисбаланс. «Позвольте, я приеду к вам», — как-то неуверенно попросился он. «Очень важное дело». Встречаться с ним тоже особого желания не было, но в тот час он был единственным человеком, кто еще хотел видеть его, и Сергей Борисович согласился. Он много раз возвращался к замыслам Варламова, особенно когда пытался написать мемуары. Однако или что-то не дослушал, или попросту не мог уловить смысла, устройства механизмов его фонда, которые могли бы влиять на власть. 2 года в администрации президента, а потом в правительстве преемника готовили, наставляли и учили обратному, борьбе со всяким влиянием, причем на стадии, когда оно, как сорная трава, еще не укоренилось и не вызрело. Какие рычаги мог найти слон, так и осталось непонятным. Отставной министр сидел на даче пасеки, поэтому приехал только через несколько часов. Едва он внес свое слоновье тело в приемную, как повсюду запахло воском и медом. По своей провинциальной натуре Варламов без гостинцев не ездил. «Будем пить чай», — бесцветно заявил он, что говорило о приподнятом настроении. Водитель Варламова вручил охраннику фанерный ящик с медовыми сотами и исчез. Сергей Борисович сам проводил гостя в кабинет и достал из шкафа коньяк. «Сначала что-нибудь покрепче». Когда у него отняли генерала Горчакова, на даче стало даже не с кем выпить. Они молча подняли рюмки, и Сергей Борисович узрел во взгляде слона мгновенный всплеск надежды. Вот так, один на один, они никогда не выпивали. Гость пригубил коньяк и чуть расслабился. «Как идет работа над книгой?» — вдруг спросил он без всякого интереса. О том, что он вздумал писать мемуары, знали домашние, Горчаков и сам издатель. Любая реклама была возможна только с письменного разрешения автора. Сергей Борисович выпил рюмку до дна и ссутулился. Представленная к нему новая обслуга состояла из офицеров безопасности и, разумеется, докладывала о поведении пенсионера. Но вся информация относилась к строго конфиденциальной и не подлежала какой-либо огласке. Если же произошла утечка, значит, это или провокация, или санкционированные властью игры спецслужб. Проницательный финансист угадал размышления собеседника. «Это еще раз доказывает, Сергей Борисович, вас боятся. Боятся высокого потенциала, остаточной энергии. Сейчас наши граждане элементарно сравнивают, при ком было лучше, и счет не в пользу вашего протеже. Растет инфляция, цены, падают резервы Центробанка. А знаете, что делается на биржах?» Слушать его скрипучий нудный голос и сейчас было невыносимо. Тем более видеть при этом безучастные выражения слоновья спокойствия. Ко всему прочему, все, о чем он говорил, каждое утро докладывал помощник. Он встряхнулся. «У вас было школьное прозвище?» — спросил неожиданно. «Погоняло, как сейчас говорят». От своей серьезности подобные вопросы слон понимал не сразу. Выкатил Базедовые глаза. «Не помню». «А, Варламом вроде, от фамилии». «Попробуйте угадать, как меня звали». «Не угадаю», — не сразу признался он. «Трудно сказать». «Сыч», — с удовольствием произнес Сергей Борисович. «Как?» «Ну, Сыч, есть такая птица. Я тоже забыл, а начал литературный опыт и вспомнил. Когда-то давно меня так жена звала». Варламов чуть насторожился. «Пока не улавливаю связи». «Связь самая прямая», — усмехнулся он. «Сижу, как Сыч на суку. Одиночество. Полная изоляция. Никто ко мне не ездит, а кругом что-то падает, что-то растет. Я смотрю круглыми глазами и даже не моргаю. Странная ассоциация. Кто меня боится, Варламов? Не говорите глупостей. Время делает из меня политического покойника». «Вы сидите, Сергей Борисович, на суку, а ваш авторитет растет», — проскрипел слон. «Еще через полгода произойдет детерминация». «Что? А как еще возникают национальные лидеры?» «Время работает на вас». Ответа, впрочем, как и протеста, он не получил. ибо в тот момент Сергей Борисович увидел перед собой не того слона, что 4 года сотрясал коридоры Министерства финансов, слыл бельмом в глазу правительства, и потом, когда по воле Сергея Борисовича стал кандидатом, вызывал ненависть. Перед ним сидел озабоченный, тонко чувствующий и весьма проницательный человек, владеющий полной информацией о происходящих в стране, во власти и вне ее событий. Сервировочный столик с чаем прикатил почему-то охранник, а не повар, или даже не горничная. Варламов осекся на полуслове, вроде бы ухмыльнулся, выждал, когда невозмутимый страж исчезнет за дверями, и тщательно обследовал чайные приборы, вазу с фруктами, сахарницу и даже медовые соты. «Это уж слишком», — заметил Сергей Борисович, на что слон ответил с соответствующим спокойствием. «Как вы думаете, почему даже в Госдуме рассуждают о ваших мемуарах?» «Пусть успокоятся, я их так и не написал». «А это ход», — оценил слон, — «и весьма неожиданный. Ваш доктор получил задание добыть копию рукописи, чтобы подготовиться к выходу книги. Опасаются за стабильность в обществе. На нынешнем фоне это крайне нежелательно». «Откуда это известно?» – искренне изумился Сергей Борисович. «Фонд располагает своими источниками информации. По всем вопросам внутренней и внешней политики», – нудно и скучно проговорил Варламов, озираясь. «Подозревал, что их слушают. И это серьезная организация? Ваш фонд?» «Наш фонд, Сергей Борисович. Наш. Официально он называется Фондом стратегии развития государства. Безобидная общественная организация». «Почему же я ничего не знаю?» «Я ставил вас в известность, но вы тогда ожидали новый закон о Госсовете и не обратили должного внимания». Сергей Борисович налил коньяка, но пить не стал. Слон на глазах еще раз преобразился и теперь напоминал заговорщика, особенно своим гундосым полушепотом в нос. «За полгода работы мы достигли определенных успехов», — продолжал он, а глаза рыскали по стенам и мебели, «несмотря на процесс становления. А что, если нам прогуляться по парку?» Еще задолго до сложения полномочий генерал Горчаков поменял прежние глушилки на даче и в квартире, исключающие всякое прослушивание. Кроме того, при появлении подобного прибора в стенах жилища и даже за его пределами, на стеклах окон и крыши, а также при попытке нейтрализовать защиту, на личный сотовый телефон подавался сигнал. «Новая обслуга пока еще не пыталась что-либо записывать». «Говорите здесь», — успокоил Сергей Борисович. «Я верю Горчакову», — и сам ощутил себя заговорщиком. «Ему можно верить», — воспрял слон и продолжил прерванную чаем речь. «Национальные лидеры возникают исключительно на контрастах. Семья Неро в Индии, Рузвельт в США, Де Голь во Франции. Но когда у лидера нет официальной власти, ему необходима опора. Опора в виде круга единомышленников, сподвижников и полная финансовая независимость. Именно для этого и учрежден фонд, с помощью которого лидер получит возможность влиять на все виды власти, деятельность президента и премьер-министра». «Это невозможно», — отрезал Сергей Борисович. «Не морочьте мне голову, Варламов». Тот ничуть не смутился, или за слоновьей маской равнодушия тщательно скрывал всякие чувства. «Это возможно, когда в ваших руках окажутся рычаги влияния». «Рычаги — это деньги?» «И деньги тоже». «Чьи?» «Да вы же знаете, чьи. Жиравина. Он готов в доску расшибиться, чтобы вы как-то влияли на власть». «Не верю. Угодить он мне пытается, чтоб, если прижмут, слово за него замолвил». «Кто не знает, как он приватизировал металлургию?» «С этим и спорить нечего», — согласился слон. «Украл. Но ведь ему позволили украсть, и за руку не схватили. Однако скажу вам, сейчас у него помыслы чисты. Более того, он искренен в своем устремлении. Это даже Баланов отмечал. Но рычаги влияния — это не только деньги, Сергей Борисович. Они вообще рассматриваются всего лишь как вспомогательное средство. И Жиравин это прекрасно понимает». «Тогда что?» «Разработана специальная программа. Я вам рассказывал. Принцип опережающего влияния». Сергей Борисович был уверен, что сочетание слов «принципы фонда» Варламов уже произносил в его присутствии. «Но в чем они заключаются, слышит впервые». О национальном лидерстве же говорил совершенно другой человек, его преемник и ныне действующий президент, когда они обсуждали будущие полномочия Госсовета. Проницательный финансист почуял его замешательство и, как прелюдию, подцепил кусочек медовых сот ложечкой, отправил в рот, не спеша запил чаем и потом достал пластиковую папку. «Вы писали мемуары, и я времени даром не терял. Он положил перед Сергеем Борисовичем бумаги. «Тоже вот написал. Можно сказать, целый труд, который предлагаю вашему вниманию». «Что это?» – спросил тот. «Кое-что из жизни пчел и паразитов. В популярном изложении». «Хорошо, я посмотрю». «Прошу вас, если можно, то сейчас», – почти взмолился слон. «Здесь всего-то две страницы. Это квинтэссенция целого научного труда. Специально для вас. А потом мы обсудим». Сергей Борисович нехотя достал текст из папки и, как искушенный уже в литературном творчестве человек, позавидовал, насколько кратко и емко владел пером финансист. «Самой устойчивой формой существования систем, — писал он, — является биосистема высокоорганизованных насекомых, не подверженная эволюции, а точнее, имеющая свои сугубо индивидуальные законы развития по замкнутому на себя циклу, что делает ее практически неуязвимой от внешнего проникновения и вмешательства во внутренние процессы. Устройство жизни пчел в живой природе, их правила и законы не подвержены никакому внешнему влиянию даже внутри популяции, поскольку каждая семья, как монастырь, имеет свой строгий устав и наглухо закрыта от проникновения извне какой бы то ни было иной, даже самой совершенной системы или модели. Составляющие большинство и живущие мимолетно рабочие пчелы не управляют, а достигают полной власти одним лишь влиянием и тонко манипулируют всей жизнью семьи, в том числе и маткой. Их способности можно назвать и коллективным разумом, и бессознательным, запрограммированным поведением. Но как ни назови, именно они создают то вечное, бессмертное, а значит божественное существование во времени. Однако даже в самые защищенные, совершенные системы можно проникнуть с помощью инструмента, соответствующего системе, и существующего вне ее, как в параллельном мире. То есть и на влияющих можно влиять. Вароатозом называют заболевание пчелиной семьи, хотя это вовсе не болезнь, а тоже насекомое, клещ Якобсони. Относится к группе членистоногих, считается паразитом, живущим на теле пчелы за счет ее плоти, поэтому отнесен человеком к тварям примитивным и низкоорганизованным. Хотя образом жизни, манерой поведения и психологии более напоминает самого человека, паразитирующего на земле за счет живой и неживой природы. Но не в этом суть. Заражение пчел происходит через места общего пользования, через растения. За короткий срок эти примитивные, размером менее миллиметра существа, стремительно размножаются и захватывают не только отдельную семью, но и всю пасеку, въезжая в неприступные крепости верхом на ни о чем не подозревающих пчелок. Низкоорганизованный клещ прекрасно разбирается в устройстве семьи, не трогает сеятельницу потомства, матку, зато насмерть зажирает бесполезных, при нормальном состоянии улья трутней, и все лето бережет рабочую пчелу, как рачительный хозяин, оставляя ее на съедение в зимний период. Некогда совершенный, неуязвимый и вечный организм системы превращается в среду обитания клеща, становится его домом, пищей, местом производства потомства и его экспорта в другие колонии. Заболевшая вароатозом пчелиная семья может быть полностью излечена единственным способом – очистительным огнем. Выживаемость клеща обусловлена способностью самки точно угадывать ячейку в сотах, куда матка отложит яйцо. Самка клеща движется всегда впереди нее, со строго регламентированным сроком. За несколько секунд до того, как матка опустит семенник в ячейку, там уже будут находиться 2-3 яйца клеща, почти невидимые глазу. Самке нельзя опаздывать, и нельзя сильно забегать вперед, иначе пчелы-чистильщики, идущие по сотам, выбросят ее яйца и отстерилизуют ячейку. Еще будучи личинкой, пчела уже заражена вароатозом, который развивается вместе с ней, питается, обслуживается пчелами-кормилицами, окукливается и рождается с ней в один день и час. Чужеродный клещ для пчелы становится своим, как часть собственного тела, поэтому высокоорганизованные насекомые не замечают его, и не испытывая потребности избавиться от паразитов. Опережающая паразитическая модель универсальна и применима во всех случаях, когда требуется изменить или задать направление развития того или иного социального, политического, экономического явления, особенно если недостаточно времени, сил и средств для строительства собственных стратегических ячеек и сот. Сергей Борисович небрежно бросил бумаги на стол и отер лицо. «Ну и как?» Чуть поспешил автор, вероятно, испытывая гордость. «Вы уловили смысл?» «А это откуда списали? С какой готовой модели?» Варламов мгновенно надулся. «Как списали? «Обижаете, Сергей Борисович. Это моя идея и основана на личных наблюдениях за насекомыми». «Да будет вам», – сдерживая приступ сарказма, проговорил Сергей Борисович. «Узнаю контору Баланова. У него подобных лирических зарисовок было много. Еще лет на 300 хватит». Лицо слона медленно посерело. Поперек толстых губ возникли поперечные складки, а выпуклые веки приспустились, как у красной девы. «Зря вы так. Старик меня не любил. Я и держался в министерстве только благодаря вам. А вы его? Видел на похоронах скупую мужскую слезу». «Не было такого. Между прочим, я с температурой свалился после его похорон. Все заболели, кто был». «Говорите так, Сергей Борисович, будто в чем-то меня подозреваете». И, отвернувшись, насупленно замолчал. Сергей Борисович же сидел и думал, что потенциал слона до конца не оценили ни он сам, ни правительство, ни Министерство финансов, изнывающее от его существования. Чаще всего над ним посмеивались, передразнивали. И особенно отсыпалась на его костях Госдума, ежегодно требуя отчета. А когда он выходил на трибуну, не издевался только самый ленивый. Никто даже не подозревал, что этот нудный толстый человек с дефектом речи видит всех насквозь и своим аналитическим проницательным умом на голову выше каждого насмешника, если разрабатывает такие неожиданные модели влияния. «Подозреваю», — наконец признался Сергей Борисович. «Теперь я всех подозреваю. Никому верить нельзя». Он пересилил обиду, согнал ее с лица. «Плохое у вас настроение, упадническое». «Как вы думаете, Баланов после себя кого-то оставил? Своего выкормыша, эдакого смотрящего?» «Непременно оставил», — убежденно произнес слон и поднял потупленный взгляд. «Сначала я грешным делом считал это вы». «Я тоже так считал», — съязвил Сергей Борисович. «И даже куриную косточку с ним переломил. Игру такую знаете? Бери и помни». Варламов не услышал ни тона, ни вопроса. «Вокруг вас полоса отчуждения», — серьезно продолжил он. «Причем созданная искусственно. Вас загнали в тупик, на отстой. И сделали это напрасно». «Ну и кто у нас теперь предатор?» «Как вы сказали?» — встрепенулся слон. «Скажем так, надзирающий хищник. Ну, или божье око, на ваш взгляд». Новый для него термин, склонный к философии, Варламов оценил и даже удовлетворенно усмехнулся. «И верно, как у африканских львов. Сытый самец лежит и наблюдает за стадом буйволов. И когда высмотрит больного или слабого, подает сигнал львицам своего прайда». «Суворов?» – перебил его Сергей Борисович. «Исключено!» – ответ был давно готов. «Мы проверяли. Здесь все чисто». «Кто это мы?» «Аналитический отдел фонда. Тогда как объяснить их внезапную дружбу с вновь избранным? А им теперь нечего делить, по крайней мере, до следующих выборов». «В таком случае кто?» Слон поправил в кресле свое тело. «Сейчас мы склоняемся к общему мнению. Бывший вице-премьер Савостин. Вы его вернули в разведку, щуку бросили в реку. У него есть все возможности влияния». «Склоняетесь?» — усмехнулся Сергей Борисович. «Ну, склоняйтесь. Мы отслеживаем контакты, анализируем последующие действия президента». Самоуверенность Варламова заметно угасала. «Создается впечатление, этот смотрящий хищник явно себя не обнаруживает. Пока». «Но существует?» «Безусловно. Поэтому к вам есть предложение официально возглавить фонд. Во-первых, это станет сигналом нашему оппоненту. Во-вторых, мы создадим равнозначный противовес, опережающим влияние». Сергей Борисович налил себе коньяка, отошел к окну и стал смотреть на улицу. Слон некоторое время выжидательно помолчал. «Вас смущают клещи?» – предположил он. «Это потому, что мы любим мед и презираем паразитов. Но кусают-то нас пчелы. Я не люблю мед». «В медовых сотах нет клещевого засева. Самка откладывает семя только в ячейке, подготовленной для пчелиной личинки». «Принципы я понял». За окном моросил нудный, как голос Варламова, октябрьский дождь. «Только они и гроша ломаного не стоят. Вместе с вашим фондом». «Почему?» «Нас уже опередили. И давно», — в окно сказал Сергей Борисович. «Кто вас надоумил учредить этот фонд?» За спиной возникла долгая пауза. «Это было коллегиальное решение», — наконец-то совсем уж неуверенно прогундосил слон. «На учредительном собрании были разные люди. Представители крупного бизнеса, финансовые компании, Жиравин. А иначе откуда деньги?» Кто конкретный инициатор? Горчаков, как-то обреченно вымолвил Варламов. Ваш начальник службы безопасности. Бывший. Но я доверяю. Доверял ему. Нет. Неужели? Сергей Борисович обернулся и глянул через плечо. На вечно невозмутимом лице бывшего министра отразился ужас.